Бытие. Глава 32. А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: «Это ополчение Божие», и нарек имя месту тому Маханаим. И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Эдом, и приказал им, сказав: «Так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни. И я послал известить о себе господина моего, дабы приобресть благоволение пред очами твоими». И возвратились вестники к Иакову и сказали: «Мы ходили к брату твоему Исаву. Он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на 2 стана, и сказал: «Если Исав нападет на 1 стан и побьет его, то остальный стан может спастись». И сказал Иаков: «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня 2 стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морский, которого не исчислить от множества». И ночевал там Иаков в ту ночь. И взял из того, что у него было, в подарок Исаву, брату своему, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдиц дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов, и дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим: «Пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказав: «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря: чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобою, то скажи: раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот и сам он за нами». Тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря: «Так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите: вот и раб твой Иаков за нами». Ибо он сказал в сам в себе: «Умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лице его. Может быть, и примет меня». И пошли дары пред ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь